Там Фрэнсис научился пить. Там смотрел петушиные бои в задней комнате. Там впервые заговорил с Энни Фаррелл. Он шагал к низине, где раньше был канал. Не сохранился. Давно засыпан. И шлюза нет. И дома при шлюзе, и бечевник зарос травой. Но на подходе к Норд-стрит Фрэнсис увидел знакомое сооружение. Мать честная! Сарай жестянки Уэлта! Стоит! Кто бы мог подумать? Неужели и Уэлт жив? Вряд ли. Слишком глуп, чтобы так долго жить. Неужели им пользуются? И все еще сарай? Похоже, сарай. Но кто нынче держит лошадей? Сарай оказался скорлупой. Через громадную дыру в дальнем конце крыши луна лила холодное пламя на старый выщербленный пол. Летучие мыши по-балетному описывали дуги около уличного фонаря, последнего фонаря на Норд-стрит. Всхрапывали и топали вокруг Фрэнсиса призраки лошадей и мулов. Он сам потопал по половицам и нашел их крепкими. Он потрогал половицы и нашел их сухими. Дверь сарая висела на одной петле, и Фрэнсис прикинул, что если удастся ее повернуть, то он сможет спать за ней, загородившись от ветра с трех сторон. Над этим углом лунный свет не затекал под крышу. Здесь жестянка Уэлт развешивал редком на гвоздях свои грабли и вилы. Фрэнсис возродит этот угол, восстановит все грабли и вилы, вернет на ночь лицо жестянки Уэлта в его прежнем виде, наловит залетных воспоминаний об ушедших временах. При лунном свете он увидел на дальней полке кипу газет и картонную коробку. Он расстелил газеты в своем углу, разорвал коробку и на эту плоскую кипу лег. Когда-то он жил в 25 шагах от того места, где лежал сейчас. В 25 шагах отсюда, 26 апреля 1916 года, умер Джеральд Феллон. В автомобиле Финни Эллен, наверное, дрочит ему или берет в рот. Финни не годен для совокупления, а Эллен толста для игр на переднем сиденье. Эллен годна для любого дела. Он знал, хотя она ему об этом не рассказывала, что однажды ей пришлось дать двум незнакомым, чтобы поспать в покое. Фрэнсис принимал эти измены так же безропотно, как воспринимал обязанность стащить одеяло с Клары и проникнуть сквозь несчитанные уровни вони, дабы получить доступ в постель. Блуд — всеобщая валюта выживания. Разве нет? «Нынешнюю ночь я могу и не пережить», — подумал Фрэнсис, спрятав ладони между бедрами. Он подтянул колени к груди, не так высоко, как рыжий Фил Тукер, и подумал о смертях, которые причинил и, может быть, еще причиняет. Умирает Эллен и Фрэнсис, возможно, главный фактор, приближающий ее к смерти. Хотя сегодня вечером все его существо было устремлено к тому, чтобы не дать ей замерзнуть в пыли, как Сандра. «Я не хочу умереть раньше тебя, Эллен». Вот о чем думал Фрэнсис. «Без меня ты будешь в мире, как ребенок». Он подумал о том, как летел по воздуху его отец, и понял, что отец в раю. «Добрые оставляют нас здесь, чтобы мы размышляли об их деяниях. Мать должна быть в чистилище, и будет там, черт подери, вечно. Мегера из Мегер, отрицательница жизни, но для ада в ней не хватало зла. А чтобы хоть на минуту ее пустили в рай, если есть у них такое место, этого он себе не представлял». Новый студеный воздух ноября лежал на Фрэнсисе, как одеяло. Тяжесть его обездвижила тело, но принесла ему покой, а тишина положила конец мучениям ума.